Благословите отцы святые, братья и сестры, простите мне грех, и лихо согрешусь словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Что и во Христе Иисусе. Чтобы они в нас были, а нам эти чувства вполне сродни, потому что, во-первых, мы Богу не чужие, а свои, вот, и мы созданы Богом. Вот. А все нечистое – это неблагоприобретенное в результате нашей жизни, дурного воспитания, дурного примера и, конечно, происков лукавого духа. И вот одно из таких первичных чувств негодных, которыми мы часто бываем обуреваемы и которое исходит именно от дьявола, воспаляется в нас от гиены, как говорит об этом Писание, это есть зависть. Вот это такое изначальное свойство сатанинское, которое дало ему возможность не спасть с неба. Что такое зависть? И почему такая вроде очень распространенная вещь, ибо нет ни одного человека на земле, который никогда не испытывал этого чувства. Хотя люди так стараются себя оправдать. Вот зависть бывает черная, белая, там еще какие-то оттенки можно усматривать. Вот. На самом деле зависть – это зависть. Конечно, последствия зависти в силу разных причин могут быть разные. И, например, вот сила этой зависти тоже может быть разная. Ну, как миллион человек украл или одну копейку, это перед Богом все равно воровство. Для Бога не важна сумма. Сумма важна для прокуратуры. А для Бога важно само движение человеческой души. Вот так же и зависть. Хоть независимо, там, черная она или белая, все равно это грех. Сатанинский, если мы его испытываем, значит, мы испытываем чувство дьявольским, и это разрушительно действует на нашу душу. К когда мы обуреваемы с вами завистью, Господь не может приблизиться к нам. Поэтому вот, предпринимая поприще Великого Поста, мы должны всячески внимать себе, смотреть, что происходит в моем сердце, и очень опасливо ограждать себя от всякого проявления зависти внутри нашего сердца. Чем так зависть опасна? В чем тут вообще причина? Каков этот механизм? Если повнимательно рассмотреть, зависть — это есть всегда вражда против Бога. Если Господь говорит, что ни один волос с головы вашей не упадет без моей воли, то значит, то, что мы видим и нас окружает, это попущено Богом или создано Его промыслом. Поэтому если я завидую кому-то или чему-то, то значит, я проявляю несогласие. Глупый может завидовать умному, умный может завидовать глупому, говорит, вот дуракам везет. Эта зависть, она совершенно никак не связана ни с каким-то достоинством человека, ни с его талантами, ни с его благополучием. Зависти подвержены все. И бедные, и богатые, и счастливые, и несчастные, и красивые, и не очень, и сильные, и слабые, здоровые, и больные, и так далее, и так далее. Вот все в разной степени. Можно так вот иногда подумать, что вот если человек какой-то убогий, то у него, вот, дескать, больше оснований для зависти. Оказывается, совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Это никак не связано. Связано только с тем, что человек выращивает это в себе или с негодованием отбрасывает то, что ему предлагает дьявол. Потому что если мы вспомним тот эпизод нашей жизни, когда каждый из нас завидовал, то зависть всегда сначала появляется в уме. Человек что-то видит. Например, мы ищем внимание какого-то человека, и нам не дается в той степени достичь этого внимания. И видим, что этот человек с кем-то очень благосклонно беседует. Мы видим. И вот это наше видение уже в уме складывается в определенную картину. И тут некая такая мысль сначала возникает, что да, вот этот человек, перед которым мы заискиваем, он более благосклонен к этому, чем ко мне. Вот такая мысль. А дальше уже потом она принимается сердцем. И вот когда она принята сердцем, это уже возникает страсть, зависть. Хотя основание это может быть, ну, самое другое. Может быть, тут дело не в благосклонности, а может быть, вообще выспрашивают, как проехать там в магазин какой-нибудь, я не знаю, молочной кухни или там что-нибудь, где стройматериалы продают, и подробно выспрашивают. А человек со стороны кажется, а дьявол уже тут как тут вкладывает определенную мысль. Вот поэтому склонность к зависти каждого из нас, а мы люди падшие, это никогда не надо забывать. Никогда не надо думать, вот многие люди беспечные, думают, о нет, я независтливый. Не беспокойся. Завистливые все. Просто у одного страсть любимая какая-то другая, а у другого именно зависть. И поэтому ему кажется, что он независтлив. Так не бывает. Людей независтливых не бывает. Как не бывает ни гордых, не бывает ни блудных, не бывает ни сребролюбивых. Так не бывает. Просто степень пораженности разна. Человек может освободиться от этого, но только по милости Божией и его благодатью. Вот. Но для этого нужно вот на этом этапе, когда нас посещает только мысль некая, когда еще сердце не сочеталось с этой мыслью, вот здесь нужно нам учиться с гневом это отвергать. Потому что, вот мы знаем, из зависти происходит вся криминальная жизнь. Из зависти происходит торговля наркотиками. Из зависти существуют публичные дома. И так далее, и так далее. Почему? А потому что девочка глупая, а хочется красивой, дорого одеваться. Единственный остается путь. И ей говорит, вот если ты хочешь, а ей хочется очень. Ей хочется жить как все. А как кто все-то? Ну что она? Что она в жизни видит? Она, ну что по телевизору показывает? Там моды или там какие-то журналы. Это все очень дорого. Единственный путь. Потому что другой путь, это там работа, наука, там, или там бизнес вообще. Но женщины у нас, слава богу, мало этим занимаются. Как бы и нет возможности. Или там хорошо там замуж выйти. Но если ты глупа, то это довольно трудно. Это нужно ждать какого-то такого уже человека в годах, который уже все в жизни прошел, ему нужно вот себе такую красивую игрушку, чтобы она с ним в автомобиле ездила, тешила его, так сказать, самолюбие. Вот. Но это совсем таких старичков немного. Вот. Обычно эти старички, они свои семьи хорошо содержат и совсем не желают, так сказать, вот такие браки заключать. То есть остается одно, только торговля тем, что у тебя есть. Вот все зло в нашей жизни, революции, пожалуйста, это из зависти. Войны тоже из зависти. Что это у них так много территорий, а их так мало? А нас так много, а мы тут так кучно живем. Вот все войны абсолютно из зависти. Вот вся политика из зависти. И так далее, и так далее. Вот все, что происходит на земле, такого тошнехонького, все происходит из зависти. И вот нам очень важно учиться строить взаимоотношения с миром без этого. Вот где-то есть, или там у кого-то есть, слава Богу. Этого человека больше любит, чем меня, значит, он больше этого заслуживает. Или больше в этом нуждается. За все слава Богу. Вот если мы встанем таким образом, вот говоря современным языком, на такую позицию самовоспитания, это будет смирение перед Богом. Не революционный процесс, чтобы кто был ничем, ну, самое быдло отпетое, тот становится всем. Понимаете? А потом опять все меняется, потому что опять возникает новая элита, а остальные все, мол, никто. Независимо там ни от чего. Это бесконечно можно эти революции делать. Просто в этих боях просто люди невинные умирают. И часто умирают в большинстве как раз люди, у которых нет никакой зависти. А совершенно, так сказать, готовы чем-то и поделиться, и уступить, и так далее. Вот поэтому очень важно для нас научиться это в себе видеть, определять вот эти проявления. Не защищать себя, а если даже кто-то нас обличит в какой-то зависти. Всегда, когда нам захочется чего-то такого, что есть у другого, а часто нам это даже не под силу этого достичь, и возникают всякие соблазны. Вот сделать что-то не то, что-то нехорошее. Вот сколько карьер делается из-за зависти. Вот. А вот человек из-за зависти хочет достичь какого-то места. И лезет. Иногда с помощью какой-то подлости. Ну, достиг. И радуется, да? И как только он достиг некого такого большого положения, тот, кто его туда поставит, видит, что человек-то никчемный, пустой. Вроде-то он вылез, вроде мы его назначили, а он нулевый. И убрать его поскорее. И человек слетает. И казалось бы, спрашивается, зачем так высоко подниматься, чтобы так сильно слететь? И гораздо хуже бывает. Но это еще милость Божия. Хуже всего, когда человек занимает то место, которому он никак не соответствуется, и мучается. и вынужден по коридору с папочкой ходить и делать вид, что он работает. Это вообще кошмарная ситуация. Это и для него самого, и вообще он теряет вообще, ну просто всякую ориентацию в мире. Вот. И все начинают, естественно, помыкать, презирать. А чтобы вытерпеть, когда тобой все помыкают и тебя все презирают, нужно такое смирение иметь, которое, в общем, ну, может быть, во всем мире человек 15-20 обладает. Поэтому вряд ли мы с вами такого достигнем. Нам бы хотя бы терпеть то, что есть. И то было бы великое благо. А почему, спрашивается, нельзя стремиться к лучшему? О нет, можно. И сам апостол Павел говорит, если ты раб, и у тебя есть возможность освободиться, освобождайся. То есть есть возможность. Но не так, чтобы к этому стремиться во что бы то ни стало. Вот этого быть не должно. Потому что каждый из нас может быть и недоволен тем, что появился на свет во второй половине там, 20 века или в середине. А хотел бы жить там в 19-м. Или так вот, благополучно прожив 19 век, умереть где-нибудь в году 13-м. Вот. Но мы не выбираем. Раз Господь нас вызвал к жизни в это время, значит, каждый из нас со своими немощами и со своими талантами нужен Богу именно в это время. А все, что нас окружает, люди, обстоятельства, вот вся вот ситуация историческая, она благословлена Богом как наилучшее для спасения нашей конкретной души. Потому что в мире ничего случайного не происходит. Поэтому, если мы хотим почувствовать волю Божию, нужно иметь готовность ей покориться. И вот в борьбе с завистью это очень нам удобно делать. Поэтому постараемся и этим постом, и на эту сторону своей души ко всякой пользе посмотреть. Помоги нам в этом, Господи. Спасибо.